Разве мог он претендовать на большее? «У меня это время было битком набито событиями», — объяснил он. «После нашей встречи я порядком напутешествовался». «Вы живете в Шропшире?» — спросила Молли. «Нет, я тут в гостях. Вернее, приглашен, но я заплутался и сильно сомневаюсь, что доберусь до места. Мне было велено идти все время прямо. Вот я и шел все прямо и заблудился в сугробах. Вы случайно не знаете, где тут замок Дривер?» Она засмеялась. «Да ведь я сама гощу в замке Дривер». «Что? Значит, первым, кого вы встретили, оказался опытный проводник. Вам улыбнулась удача, мистер Пит?» «Вы правы», — сказал Джимми медленно. «И еще как! Вы приехали с лордом Дривером? Он проследовал мимо меня в машине, там, возле конюшни. С ним был какой-то мужчина и леди Джулия Башли. Неужели он заставил вас пойти пешком?» «Я сам вызвался. Кому-то надо было идти пешком. Он, оказывается, забыл предупредить, что пригласил меня. А потом неправильно указал дорогу. Боюсь, он крайне безалаберен». «Пожалуй, в некоторой мере. А вы давно знакомы с лордом Дривером?» «С четверти первого вчерашней ночи». «Вчерашней ночи?» «Мы соприкоснулись в Савойе, а позже на набережной. Вместе смотрели на реку и поведали друг другу печальные истории своих жизней. А утром он забежал ко мне и пригласил меня сюда». Молли уставилась на него с откровенным изумлением. «Вы, очевидно, очень неугомонная натура», — сказала она, — «со страстью к перемене мест». «Именно», — сказал Джимми, — «просто не могу сидеть на месте. Болею лихорадкой странствий, как тот киплинговский персонаж». «Но им двигала любовь». «Да», — сказал Джим, — «двигала. Причина как раз в этой бацилле». Она метнула в него быстрый взгляд. Внезапно он ее заинтриговал. Она была еще в возрасте грез и фантазий. Из ординарного молодого человека, несколько более непринужденного, чем большинство знакомых ей молодых людей, он во мгновение ока преобразился в предмет, достойный более пристального внимания. Его окутал покров тайны и романтичности. Какой может быть девушка, в которую он влюблен? Оглядев его в свете этого нового открытия, она обнаружила в нем бесспорную привлекательность. Будто что-то произошло и пробудило в ней симпатию к нему. Впервые она рассмотрела силу, скрытую за его мягкой непринужденностью. Его самообладание было самообладанием человека, который прошел через горнило испытаний и обрел себя. И еще в самой глубине ее сознания словно затрепетало какое-то чувство, ей неясное, но чем-то сходное с болью. Оно смутно напомнило о муке одиночества, которую она испытывала в детстве, в тех случаях, когда ее отец был поглощен делами, и становилось ясно, что ему сейчас не до нее. Новое чувство было лишь бледным намеком на ту безмерную горесть и все же чем-то на нее похожим. Безутешное ощущение, что ее отвергли пополам с обидой, а оно тотчас исчезло, но ведь оно возникло, скользнуло по ее сердцу, как тень облака скользит по лугу в разгаре лета. Несколько секунд она молчала. Джимми не прервал этого молчания. Он смотрел на нее с мольбой в глазах. Но почему она не понимает? Она должна понять. Но устремленные на него глаза были глазами ребенка. Пока они стояли так, конь, брезгливо пощипывавший короткую траву на обочине, поднял голову и нетерпеливо заржал. В этом чудилась такая человечность, что Джимми и Молли дружно засмеялись. Сухой реализм ржания разрушил чары. «Столь оглушительное требование пищи!» «Бедный Дэнди», — сказала Молли. «Он чует, что до дома совсем близко, и знает, что ему пора обедать». «Так значит, замок недалеко?» «Если идти по дороге, то нет, но мы можем добраться до него напрямик, через луга. Английские луга и живые изгороди — это ведь само совершенство, не правда ли? Я в них просто влюбилась. Конечно, я люблю Америку, но...» «Вы давно из Нью-Йорка?» — спросил Джимми. «Мы уехали сюда через месяц после того, как вы побывали у нас». «Значит, там вы провели не так уж много времени?» «Папа как раз заработал большие деньги на Уолл-стрит. Видимо, он занимался этим, пока я плыла на Мавритании. Ему хотелось уехать из Нью-Йорка, и мы не стали ждать. Зиму мы провели в Лондоне. Потом отправились в Париж. Там мы и познакомились с сэром Томасом Башли и леди Джулией. А вы с ними знакомы? Лорд Дривер — их племянник». «С леди Джулией я познакомился». «Она вам нравится?» Джимми замялся. «Ну, видите ли, понимаю, вы у нее в гостях. Однако вы еще не начали свой визит.